Губы Марилы чуть дрогнули в понимающей улыбке. Она ожидала прихода миссис Рэйчел, зная, что вид Мэтью, катящего по дороге в кабриолете, будет совершенно необъяснимым и окажется слишком тяжелым испытанием для любопытства соседки. «О, нет, я совершенно здорова, хотя вчера у меня очень болела голова», — сказала она. Мэтью поехал на станцию в Брайт-Ривер. «Мы берем на воспитание маленького мальчика из сиротского приюта в Новой Шотландии. Он приезжает сегодня вечерним поездом». Если бы Марила сказала, что Мэтью поехал на станцию, чтобы забрать кенгуру, полученного из Австралии, изумление миссис Рэйчел не было бы большим. Она онемела на целых 5 секунд. Было невероятно, чтобы Марила захотела подшутить над ней, но миссис Рэйчел была готова предположить даже такое. «Ты это серьезно, Марила?» — спросила она, когда к ней вернулся дар речи. «Да, конечно», — отвечала Марила, — «как будто брать мальчиков из сиротского приюта в Новой Шотландии входило в число обычных весенних работ на любой порядочной ферме в Аванлее, а не неслыханным доселе нововведением». Миссис Рэйчел почувствовала, что совершенно утратила душевное равновесие. «Мальчик. Марила и Мэтью Касберты берут на воспитание мальчика из сиротского приюта. Да это прямо конец света. После такого ее уж ничто не удивит. Ничто». «Да как вам такое пришло в голову?» — спросила она с неодобрением в голосе. Принимая решение, ее совета даже не спросили, а потому следовало выразить неодобрение. «О, мы думали об этом довольно долго, точнее, всю зиму», — ответила Марила. «Миссис Спенсер была у нас здесь перед Рождеством и сказала, что весной собирается взять на воспитание маленькую девочку из приюта в Хоуптауне. Там, в Хоуптауне, живет ее кузина. Миссис Спенсер навещала ее и узнала все об этом приюте. Так что с тех пор мы с Мэтью все время возвращались к этой теме в разговорах. Мы решили, что возьмем мальчика. Мэтью не молод, ты знаешь, ему за 60, и он теперь не такой бодрый, как прежде. И сердце у него не совсем в порядке. А ты ведь знаешь, как трудно сейчас нанять кого-нибудь, чтобы помогал на ферме. Тут нет никого, кроме этих глупых французских подростков. Только какого-нибудь из них приставишь к делу и чему-то научишь, как он убегает на завод, где консервируют омаров, или в Соединенные Штаты. Сначала Мэтью предлагал взять мальчика из Англии, но я твердо сказала «нет». Может, они и неплохие, я ничего против них не имею. Но я не хочу иметь дело с лондонскими уличными мальчишками, — сказала я. Пусть он будет, по крайней мере, здешний. Конечно, риск будет, кого бы мы ни взяли. Но мне станет легче на душе, и спать я буду спокойнее, если мы возьмем канадского ребенка. Так что, в конце концов, мы решили попросить миссис Спенсер выбрать для нас мальчика. На прошлой неделе мы узнали, что она уже едет, и через семью Роберта Спенсера в Кармоди попросили ее привезти нам сообразительного, симпатичного мальчика лет 10-11. Мы сочли, что это будет самый подходящий возраст, достаточно взрослый, чтобы сразу помогать по хозяйству, и достаточно маленький, чтобы успеть его правильно воспитать. У нас он найдет хорошую семью, дом и получит образование. Сегодня пришла телеграмма от миссис Спенсер. Почтальон принес ее со станции. Там сказано, что они приедут поездом в 5:30. Мэтью поехал на станцию в Брайт-Ривер встретить его. Миссис Спенсер высадит его там, а сама, разумеется, доедет до Уайт-Сэндс. Миссис Рэйчел гордилась тем, что всегда высказывала свое мнение без всяких оговорок. К этому она и приступила теперь, уже определив свое отношение к этой потрясающей новости. «Ну, Марила, я прямо тебе выложу, что думаю. Вы делаете ужасную глупость. Это риск, скажу я вам. Вы не понимаете, что делаете. Вы берете в свой дом чужого ребенка, не зная абсолютно ничего о нем, о его характере, о его родителях, о том, каким он может вырасти». Вот только на прошлой неделе я читала в газете, как один фермер с женой из наших же мест взяли мальчика из сиротского приюта, а тот взял, да и поджег ночью их дом, поджег нарочно. «Марила, и чуть не спалил их дотла прямо в постелях. И я знаю другой случай, когда усыновленный мальчик высасывал все сырые яйца. Они не могли отучить его от этого. Если бы вы спросили моего совета в этом деле, чего вы не сделали, Марилла, я сказала бы, ради всего святого, и не думайте об этом. Так-то вот. Это запоздалое предостережение, казалось, не обидело и не встревожило Мариллу. Она не переставала работать спицами. Не спорю, в том, что ты говоришь, Рэйчел, много правды. У меня и самой есть кое-какие сомнения. Но Мэтью ужасно привязался к этой мысли. Я поняла это и потому уступила. Мэтью так редко чего-нибудь хочет, что когда это случается, я всегда чувствую, что мой долг уступить. А что касается риска, так риск есть почти во всяком деле. Риск есть и тогда, когда люди заводят своих собственных детей, если уж на то пошло, тоже ведь неизвестно, что из них вырастет. А Новая Шотландия – это совсем близко от нашего острова. Другое дело, если бы мы брали ребенка из Англии или Соединенных Штатов. Канадский ребенок не может уж очень сильно отличаться от нас. Ну, надеюсь, все будет хорошо, сказала миссис Рэйчел тоном, который явно свидетельствовал, что она сильно в этом сомневается. Только не говори потом, что я тебя не предупреждала, если он спалит зеленые мезонины или насыплет стряхнина в колодец. Я слышала, такой случай был в Нью-Брансуике, где приютский ребенок сделал это, и вся семья скончалась в ужасных мучениях. Только в том случае это была девочка. «Но мы берем не девочку», — сказала Марилла, как будто не следовало ожидать такого от мальчика. «Мне бы никогда не пришло в голову взять на воспитание девочку. И удивляюсь, что миссис Спенсер это делает. Ну, впрочем, она усыновила бы весь сиротский приют, если бы только такая мысль пришла ей в голову». Миссис Рэйчел охотно бы задержалась и подождала возвращения Мэтью. Но, рассудив, что до его приезда остается еще по меньшей мере добрых 2 часа, она решила пройти дальше по дороге до дома, где жила семья Роберта Белла, и сообщить им новость. Ее слова, несомненно, произведут сенсацию, а миссис Рэйчел их очень любила. И потому она удалилась, к большому облегчению Мариллы, которая чувствовала, что ее собственные сомнения и страхи оживают под воздействием мрачных предсказаний гостьи. «Ну и ну! Слыхано ли такое?» — воскликнула миссис Рэйчел, выбравшись на тропинку. «Прямо как во сне! Жаль мне этого бедного мальчугана! Мэтью и Марилла ничего не знают о детях и захотят, чтобы он был умнее и степеннее его собственного дедушки, если, конечно, у него вообще был дедушка. Странно даже представить, что в зеленых мезонинах появится ребенок. Там никогда не было детей, потому что Мэтью и Марилла были уже взрослыми, когда их отец строил этот дом. Впрочем, кто знает, были ли они вообще когда-нибудь детьми. Глядя на них, в это трудно поверить. Не хотела бы я оказаться на месте этого сироты. Боже мой, жаль мне его, скажу я вам.